Глава 22. Только тогда, когда Аню осмотрел врач, мне стало легче. До этого момента все 40 минут, которые ждал приезда скорой помощи, я был не в себе. Бессильная ярость настолько захлестнула меня, что я не мог контролировать свои эмоции. Лишь ревел от беспомощности, смотря на то, как она угасает с каждой прошедшей минутой. Сделал все, что было необходимо, чтобы дождаться медицинской поддержки от профессионалов, но промывание желудка помогло слабо, и время ее жизни утекало, словно кварцевый песок сквозь мои пальцы. Самое жуткое, что я никак не мог задержать его, чтобы не делал. Сжимал руки в кулаки, пытаясь поймать последние песчинки ее сознания, но это было невозможно. Она ускользала от меня. Было безумно жаль девчонку, которая по своей глупости попала между двух криминальных жерновов, поэтому и не находил себе места в ожидании врача, крепко прижимая хрупкую женскую фигурку к себе. Она вся горела. Отравление перешло в ту стадию, когда яд уже проник в кровь, достигнув там максимальной концентрации. Поэтому ее давление быстро падало, а пульс едва прощупывался, словно тонкая ниточка, едва соединяющая нас с ней. Я уже в который раз прикоснулся к ней, отсчитывая сбивчивые удары сердца, и посмотрел на часы, отчетливо понимая, что время уходит. «Олеся, блядь!» — взревел, словно безумный. «Врач где?» «Машина подъезжает», — дрожащим голосом отвечает она. «Минуту назад перезванивала. Сейчас будут». «Игорю еще раз набери, пусть срочно приедет», — продолжал раздражаться я. «Он уже в дороге, минут через 30 будет у нас». Только когда из руки в руки передал девчонку приехавшим медикам, напряжение отпустило. Так схлынуло, что закружилась голова, и мне пришлось облокотиться спиной о дверной косяк, со стороны молча наблюдая за действиями врача. «Что ела больная? Что пила?» — спрашивал тот, измеряя давление и проверяя реакцию зрачка на свет. Вместе с повисшими в воздухе вопросами, сразу вслед за отливом тревоги, последовал прилив безудержной ярости. Словно набегающая на берег штормовая волна, одна за одной накрывали меня с головой, обдавая пеной бешенства. «Олеся, сука!» — вскричал я и развернулся в сторону общей комнаты, где она стояла, трясясь от страха, и заламывая руки, то и дело пряча их за спиной, чтобы скрыть предательски дрожащие пальцы, что никак не могло ускользнуть от моего испепеляющего взгляда. «Ты!» «Не я, ветер!» — выдохнула она. «Клянусь тебе, не я!» «Разберемся!» — бросил ей, снова повернулся в сторону врача, отвечая уже ему. «Пила молоко вчера, воду, ела говядину, тушеную с овощами, около 2 часов назад. Кроме нее кто еще ел?» «Пока нет, только она. Я бы на вашем месте отдал мясо на экспертизу. Налицо сильнейшее отравление», — продолжал доктор, не глядя на меня, возобновляя медицинские манипуляции. «Хорошо, что промывание желудка вовремя сделали. Угрозы для жизни больше нет, но девочку придется забрать в стационар. Под круглосуточный присмотр врачей». «Не пойдет», — отрезал я. «Девчонку забираю в город, там разберусь с уходом. Если необходимо, то договорюсь с платной медицинской клиникой. В Москве это сделать проще». «Тогда пишите отказную», — пожал плечами врач. «Дело, конечно, ваше, но я бы не затягивал с полным осмотром и сдачей всех анализов». «Что тут?» — вбежал в дом взволнованный Игорь. «Все живы?» «Пока все», — сквозь зубы процедил я, подписывая протянутые мне документы и отходя в сторону, чтобы пропустить к выходу выездную бригаду скорой помощи. «Проводи», — кивнул другу и подошел к кровати, на которой лежала бледная Аня. Она не открывала глаз, но совершенно точно была в сознании. Я легко определил это по ее дрожащим ресницам, которые живо затрепетали, стоило мне встать рядом. Тонкая, почти прозрачная пергаментная кожа выдавала сильнейшее истощение организма. Голубая жилка на шее забилась в бешеном ритме, стоило мне только рвано выдохнуть воздух, который застрял в легких, когда я оценил ее пограничное состояние. «Ты как?» — тихо спросил у нее, следя за ее реакцией. «Лучше», — прошелестел ее ответ. «Спасибо тебе». «И это бесшумное спасибо?» Душу мою будто ножом резануло. Так больно, словно острым лезвием, наотмашь, бездумно нанося незаживающие раны, которые рассекают не только плоть, но и нервы. Их больше не стянуть. Они так и останутся во мне развороченными порезами, которые со временем так и зарубцуются, своим уродством напоминая мне об издевательской благодарности девчонки после того, как я сам подвел ее к смертельной черте, а потом без сожалений подтолкнул вниз. «Потерпи, сейчас поедем». Выдавил из себя и вышел из спальни, прикрыв за собой дверь. Быстро прошел комнату и остановился на пороге кухни, следя за Олесей, которая стояла у стола, теребя пальцами полотенце, сминая ткань. Смотрел, как она медленно и неохотно поднимает на меня глаза. Видел, как предательски дергается ее горло, когда она сглатывает и замирает передо мной, словно загнанная в угол жертва с уже прокушенным горлом и страхом смерти в затравленном взгляде. «Демьян, не я». Я прохожу мимо нее и открываю крышку сотейника. Осмотревшись по сторонам, достаю глубокую тарелку и накладываю туда мясную рагу прямо с горкой. Разворачиваюсь к ней и ставлю щедрую порцию на обеденный стол. «Ешь». «Прошу тебя», — умоляет она дрожащим голосом, от волнения срываясь на хрип. «Это не я». «Так если не ты, то в мясе яда точно нет». Девчонка, видимо, отравилась чем-то другим. Спокойно отвечаю я. «Ешь. Сама. В противном случае ты меня знаешь. Затолкаю в глотку вместе с ложкой. Не зли меня больше, чем есть сейчас, Олеся». Смотрю, как она трясущимися руками берет ложку, подносит, но никак не решается зачерпнуть. Поэтому металл только раздражающе звякает о край стеклянной тарелки, выводя меня из себя. «Блядь!» — реву я, а она вздрагивает и роняет ложку на стол. «Прошу, Демьян, не нужно. Я не тебя, ее, только ее хотела. Мне денег дали. Много. Только за нее. Я бы тебе есть не дала». Хватаю за горло и припечатываю к стене с такой силой, что пальцами чувствую каждый позвонок на ее шее. «Кто?» «Якут», — хрипит она. Отбрасываю ее в сторону, отхожу и брезгливо вытираю руки о кухонное полотенце. «Игорь, я в город с девчонкой, а за тобой пришлю кого-нибудь. Ты пока убери эту». Отдаю взвешенное распоряжение и ловлю в воздухе ключи от машины, подброшенные мне другом. «Ветер, я прошу!» – захлебывается от истерики Олеся. «Я же так давно с вами, прости, я не подумала, она же чужая. Парни рассказывали, что и тебе неинтересная, ненужная, за нее деньги дали, я тебя никогда не предам». Я больше не слушал. Зашел в спальню и встретился взглядом с встревоженными глазами перепуганной Ани, которая сама потянулась ко мне руками, когда я поднимал ее маленькую фигурку, завернутую в шерстяное одеяло. Быстро вышел со своим живым свертком на улицу и щелкнул брелоком сигнализации, разблокируя двери автомобиля. Ссадив ее на переднее пассажирское сиденье, окутал и пристегнул ремнем безопасности. Обошел машину и занял место водителя, завел мотор большого внедорожника и ловко вырулил в сторону трассы. «Куда?» — тихо спросила она. «Домой», — ответил ей.